А вот когда человек приходит и просит денег дай, то уже не знаю, если я дам деньги, будет им только плохо или хорошо. Я же не знаю, что он хочет. Вы поняли, что я говорю? Я ж не знаю, зачем. Он мне говорит, что мне надо вот на то, а я-то не знаю на что. Не буду говорить, я просто когда намеком скажу. Пошел, говорит, одолжил денег. Человек один исповедовался. Не барановецкий, не думайте, что о вас говорю что-то. И для чего он эти деньги занял у человека, у брата, может быть, даже, чтобы грешить. Вы поняли, что я сказал? Поэтому и мы сегодня еще что-то делаем. Что-то делаем. Мы не всегда знаем, это будет хорошо или плохо. Последствий не видим. Поэтому Павел сказал, не замечаю. Если я делал что-то, делал искренно. Никаких сзади у меня второстепенных вопросов не решал. Если говорил, то говорил вот так. А уже что в самом деле было, не знаю. Не знаю. Дал, сделал, одолжил или еще что-нибудь. А дальше что было, не знаю. Когда-то помню, я был в одном месте. Это было далеко отсюда. Ну и как правило, значит, когда тебе бывают гости, я в то время уже был пастором Барановичем, но был далеко отсюда. И когда приезжают гости, то если преломление или что-то, то предлагают обычно знак гостеприимства или выражая любовь, совершив преломление. Правда ж так бывает, правда? И это вроде бы нормально. И однажды перед одним хлебопреломлением Господь мне говорит, вот пастор будет предлагать тебе, но ты не берись. Потому что он будет предлагать, но ради приличия, а сам он очень хочет самому совершать хлебопреломление. И вот после будет сильное огорчение, если ты это сделаешь. Не знаючи, если Бог не предупредил, я бы, наверное, согласился бы, но это нормально. Но огорчение было бы у него, правда? С его точки зрения он приглашал, но сам не хотел, чтобы это было лицемерие. И я бы поспособствовал его греху. Вы сейчас уловили вот эту мысль? Павел говорит, я не знаю, не вижу. Но оправдываться не могу, потому что до меня только доходят какие-то обрывки в этом материальном мире самого события. А вот подоплека сама. Такой огромный айсберг, который под водой в незнании. Я не знаю. Поэтому вот я говорю, хотя ничего с собой не замечаю, но чем не оправдываюсь? Судья же мне кто? Господь. А вот Господь, Он-то знает все. Он не только знает то, что мы говорим, но Он знает то, что мы думаем. Вот почему я сегодня напомню еще одну деталь. Почему Павел говорит, судья же мне Господь, что Господь знает внутренний наш мир и внешний. И напомню, что один текст Писания, вы его очень хорошо знаете. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих что? Осудишься. Вы только заметьте, нет мыслей, а от слов. Хотя вообще-то слово – это материализованная мысль. Это эквивалент нашей мысли. То есть наша мысль, выраженная звуками. Если мы сегодня разговорная речь. Если это, допустим, мы читаем, то значками. Если сегодня у нас есть глухонемые, они жестами свою мысль выражают. Эквивалент мысли – жесты их. Но получается что? Мысли – можно отвергнуть. Это вот момент, когда мы выбираем, что принять, а что оставить. Но когда мы сказали, это означает, что эту мысль приняли и озвучили. И мы таким образом дали себе имя. Но кто нас может осудить за это? Бог. Потому что он знает, что мы думали, и знает, что мы говорили. И говорит, а правда ли ты лжец, ты лицемер? Ведь ты думал одно, а говорил совсем другое, чтобы ввести в заблуждение. Вы поняли, что я сказал? От слов своих оправдаешься, и от слов своих что делаешь? Осудишься. Если бы думал и не сказал, это было полбеды. Ты не произвел работы. Но когда ты думаешь одно, а говоришь другое сознательно, чтобы ввести в заблуждение, то какое имя Бог может дать тебе и мне тогда? Обманщик. Лжец. Согласны с этим? Ну а как же? Ну раз лжец, то что? Суд будет. Поэтому Павел понимал эту вот вещь. Он понимал уровень скрытый в нашей жизни и уровень открытый. И знал последствия всякого дела. Хотя, может быть, люди не всегда это понимали. И пятый стих. Но на этот стих я уже не один раз проводил примеры. И, наверное, это будет просто повторение. Почему не судите никак прежде времени? Пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Что стоит в центре этого текста? В конце этого текста стоят сердечные намерения. Все остальное вращается вокруг сердечных намерений. Что я немножко говорил сегодня, вот только что, когда говорил о мыслях и о словах. Вы знаете, что, почему Бог не разрешил нам судить? Когда мы разбирали послание к римлянам, если я хорошо помню, я на это обращал внимание. Ну, во-первых, потому, что Он есть судья. Он есть судья. Если мы судим, рассуждать мы можем, мы должны рассуждать. Но судить, приговор выносить мы не можем, потому что мы часто видим только то, что вышло из уст человека, дело его. Но самой подоплеки, почему он так сделал, мы не видим. Мы имеем пример из нашей жизни, когда преступник делает преступление, то судьи очень тщательно разбирают этот состав преступления. Как все началось, почему он так сделал, для чего? Чтобы правильно суд определить меру наказания. Что это у него было? Целенаправленно. Или у него неожиданно получилось что-то, или он не сумел. Для них очень важно это. И я не раз напоминал, есть прокурор и есть адвокат, правда? Прокурор старается найти обвинение и чем побольше дать на всю катушку. Адвокат пытается чем побольше отмести обвинений. И, по сути дела, между ними идет спор. А уже судья тогда на основании их рассуждений, он видит, что не отмел адвокат, а суть нечто настолько голое, что никак нельзя его сбросить со счетов. И вот на основании вот этих фактов, которые прокурор обвинял, адвокат не сумел защитить, не было аргументов. Он судит, все остальное в сторону. Это пример для нас сегодня. Как нелегко, как трудно дать точное определение для меры наказания. Целый штат работает. Следователи собирают улики. Правда ж так? И некоторые процессы годами затягиваются, потому что это непросто. Вот почему Господь, зная, что есть мир видимый и невидимый, и есть наш внутренний мир, и то, что мы открыли, говорит, не судите никак преждевременно. Дайте мне суд, я судья праведный, и я воздам именно в ту меру, в которую надо воздать. Не додать не додам, но и перебрать не переберу. Потому что все обнажено пред очами Господними. И здесь, значит, апостол Павел никак не судит прежде времени. Пока не придет Господь. Вот, это единственный, кто может обнаружить истину всю. И который и осветит скрытое во мраке. Для чего? Обнаружить сердечное намерение. Вот в чем дело все. Для нас важно то, что человек сделал это. Для Бога очень важно, почему он так сделал. Потому что это то почему, это корень, почему он так сделал. Если бы не было корня внутри, он бы так не сделал. Потом Писание говорит, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. И это очень серьезно. Сердечные намерения. Оказывается, все-таки для каждого из нас, вообще кто-то мы знаем, пишется памятная книга о всех делах. И однажды будет обнаружено все. Я, наверное, не знаю где, не знаю как. Но тут написано, сердечные намерения будут обнаружены. И может быть, кого мы осудили очень строго, когда увидим, что это были какие сердечные намерения, оказывается, надо было просто мимо ушей пропустить, да и все. Намерение важно. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не грешили этим грехом. Наверное, это самое страшное и самое распространенное явление – это тут же быстренько осудить и расставить точки. Как будто мы знаем вообще-то, что происходило на самом деле. Я несколько примеров приведу, они очень яркие, я их уже говорил. Но, может, кто-то их не слышал. Как легко и просто можно нагрешить. И настолько кажется ясным и явным что-то, но когда копнешься внутрь, то кажется, далеко не ясно. Ну, последний пример. Уже меня, простите, кто слышал, но кто не слышал, как раз вот эта тема подошла. Уже, наверное, больше мы не будем разбираться. И особенно хорошо. У меня масса таких примеров есть, но это какие-то особо яркие были. Я уже рассказывал, когда зимней дорогой ехали и хотели сестру одну, которая шла в церковь, подобрать. Вы помните этот пример? Если бы мы ехали, то и поехали бы. Там глянул, брат говорит, что сестра идет в собрание в соседнюю деревню. Я говорю, Ване, надо взять ее подвезти. Я говорю, тут очень близко. Говорю, ну, снежной дорогой, ну, и километр пройти много. Я говорю, остановись, давай мы ее возьмем. А потом я что думаю, говорю, возьми, развернись, да подъедем, это же долго, мы спешим, и она. Знаете, сюда-туда поверну, сидим в канаве так, что плечом толкаем, вытащить не можем этого автобуса. Сестра подходит и говорит, о, говорит, братья, а я иду и думаю, так им и надо, это за то, что меня не взяли. Вот как все просто. Ну, скажите, я не то, что обижаю, это просто пример. Вот как легко и просто вынесло. А я вот думаю, ну так им и надо, это то, что меня не взяли. А в самом тот день, если бы мы ехали, да и поехали бы. И все нормально было бы. Но я рад, что так случилось. Я сегодня хочу, знаю, что говорить на эту тему. Потому что это не просто выдумки какие-то или сказки. А это то. Вот так вот просто, легко и просто. Кажется, а что тут еще больше? Идет старушка, снег, ехали и поехали. Ну, о чем еще можно говорить? Ну, конечно, за это. И, может быть, где-то, когда-то и было так. Или другой пример. Тот же самый старый пример. На эту тему не судить никак прежде времени. Тоже повторяю буквально слово в слово. 8:30 звонок. Я еще сплю. Приветствую, брат Николай, приветствую. Что ты делаешь? Сплю. Один брат сказал, ну я так никогда не говорю. Я говорю, знаю. Я говорю, сплю. Как, говорит, спишь? Я с 7 часов встал, уже наработался, а ты еще спишь. И добавляет, ну а что вам в городе делать? Можно и поспать. Но вообще дело в том, что я только в 7 часов лег спать утра. И для меня это было полтора часа. Мне показалось, что я только глаза закрыл, уже звонок. Вот как все просто легко делается. Правда, я не скажу, что осуждение в голосе было. Ну, просто рассуждения были. Доброжелательно, все, потому что... Ну, а если был недоброжелатель, ну, то уже можно говорить. И спать целыми днями, ничего не делаючи. Да, может, другая причина быть. Бывает так, не каждый день так не выдержишь. Бывает так, я промолюсь до 5 часов утра. Всю ночь буквально. Но потом, естественно, и днем спать захочется. Ну, и говорят, где не едет, все время дремлет, спит. А никто ж не знает, что я в эти 3 дня только и спал, когда в машине ехал куда-то. Поняли меня, о чем я говорю? Я веду одну тему. Не наше дело судить. Потому что придет время судить, и Бог скажет. Вот слушай, дорогой, мне, если я так сужу. Во-первых, кто тебе дал право судить? Я сказал, не судите, да не судим быть. Второе, если ты судил, почему ты судил неправильно? Я тебе за этот суд, за твой неправильный суд буду судить. Второе, третье, ты нанес огорчение неправильным судом этому человеку. Я тебе за это еще буду судить. Вот почему Библия говорит, не судите, и тогда что будет? Тогда не за что вас будет судить. Если вы уже судили, то Слово Божие говорит, что един законодатель и судья могут погубить и спасти. А ты кто судишь другого, помните? Или говорит, какое ты имеешь право судить чужого раба? Это что, твой раб, что ли? Я еще раз повторяю. Не спутайте, пожалуйста. Если человек делает грех, я должен назвать это грехом. Но это не будет судом. Я должен назвать вещи своими именами. Но я не знаю, почему так случилось. Я не могу меру определения вынести. Смотрите, сегодня по действиям Божьим, если наблюдать. Если мы кого-то наказываем, то в одних случаях это время бывает довольно длинным. В других случаях оно бывает коротким. Если мы советуемся с Богом, почему? Снаружи это одно и то же нарушение. Но если взять внутреннее содержание, мотивы этого нарушения, они разные. И поэтому для одного наказания за одно и то же одно, для другого другое. И мы еще этого не понимаем, мы говорим так, какие все-таки несправедливые. Почему вы его через 2 месяца приняли, а его через 7 не хотите? Уловили то, что я сказал? Потому что снаружи все одинаково. А изнутри нет. А изнутри нет. И потом в этих вопросах очень хотелось бы, чтобы мы были осторожны и аккуратны. Давайте перестанем это делать. Заниматься не своим делом. Молиться, помогать, поддерживать, говорить правду – это наше дело. Бог за нас это делать не будет. А вот судить или другие вопросы заниматься не нашими вопросами, это уже не наше дело. Это дело Господа. Еще раз перечитаю этот стих. Почему не судите никак прежде времени? Когда то время может наступить? Покуда не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке. Но когда оно будет быть освящено? Или... В вечности, наверное, многие проблемы людские, многие поступки только в вечности раскроются, почему так человек жил, почему так поступал. Некоторые раскроются на земле, когда Бог допустит проявиться внутреннему содержанию в жизни. Но еще есть один вариант, когда мы можем иметь правильный суд, когда Господь нам открыл состояние и сказал, что надо сделать. Тогда это уже будет через нас, но это не наш суд. Это будет суд Божий. Я помню когда-то, наверное, вы помните, когда одна из сестер приезжала. Это была Галя со Светлогорска, помните? Пророк потом оказалась дух прорицания. И когда один из братьев очень сильно увлекся, я его предупредил, когда-то еще раскрылось, чтобы ты больше с этой сестрой никакого дела не имел, чтоб не принимал ее в дом. Потом где-то проходит недели две, он опять там в доме, она там. Ну и я уже решаю, я буду с ним говорить, если он будет так продолжать, я его буду брать на замечание. А сам думаю, а правильно ли это будет? А вдруг я все-таки, как человек, перегибаю, как чего-нибудь выражение, палку перегнуть. Ну, то есть что-то сделать, ну, немножко можно было помягче. Я когда стал молиться, то Господь говорит, то, что ты решил делать, сделай. Предупреди его. И если не послушает, бери на замечание. Вот в таком случае я знаю, что я делаю. И правда, получилось так, когда я его предупредил, понял, что дело серьезно, все, прекратил. Всякое общение, закрыл двери. Но все-таки принял во внимание. Потому что сегодня очень важно. Пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке. Вот это единственный, кто знает, что скрыто во мраке. Но во мраке имеется в виду в неизвестности. Тайная сторона нашей жизни. Это то, что на уровне сердца происходит и на уровне разума. И дальше шестым стихом апостол Павел говорит, «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Интересное слово здесь Павел употребил. Вот взял вот это местописание о суде, рассуждение о домостроительстве и так далее. Говорит, это, братья, приложил я. Прикладывают пластырь. Говорят, приложил пластырь, правда? Прикладывают мазью. Вот это местописание, эти мысли, это как пластырь для многих из нас. Это я приложил к себе. Это как компас, как свет, как лекарство на будущее время. Ведь слово Господне лечит. Может быть, кому-то надо приложить, ну, как напоминание постоянное. А может, кому-то надо как и лекарство приложить сегодня. Вот то, что я здесь прочитал. И Павел говорит так. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас. Он говорит, я так не делаю. Но чтобы не тыка не говорить, это вы так, я говорю, то-то я с Аполлосом такой. А вот, смотрите, не делайте так. Мы часто так говорим, особенно проповедники. Говорим, допустим, я такой и такой, такой и такой, такой и такой. Мы можем стать, так сказать, ну, на уровень грешника. Потому что мы грешники, мы можем понять, как грешник рассуждает. Вы помните, Давид говорил, нечестие беззаконного говорит в сердце моем. То есть он Духом Святым мог понять, как беззаконник рассуждает. Потому что Библия говорит, что нам безизвестны его умыслы дьявола. Это у нечистого духа. Поэтому Павел говорит, это, братья, приложил я к себе полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Вот это одна великая истина. Если мы ее примем во внимание, она поможет нам удержаться в рамках Священного Писания. Куда бы мы ни посмотрели, как бы мы ни рассуждали, то мы должны держаться в рамках того, что написано. Но, наверное, для того, чтобы знать, что написано, не просто что написано, но и понимать еще надо, что написано. Это само собой разумеющееся. И когда дьявол искушал Иисуса Христа, он тоже подставлял места Писания, правда? Он тоже списал, что написано, бросься вниз. А Христос говорит, ты не то подставил, что написано, что надо. Надо подставить, не искушай Господа Бога твоего, а ты мне это подставил. Поэтому вот почему и заблуждения берутся. И говорят, на основании Писания. Хотя это Писание выбрано и подставлено совершенно неправильно. Но тем не менее, я застраю свое и ваше внимание. Не мудрствовать сверх того, что написано. Оказывается, все вопросы, все проблемы, которые возникнут в жизни людей, они отмечены в Священном Писании. И дан путь их разрешения. И если почему-то мы не находим ответа, то не потому, что мало написано, не потому, что не написано, просто мы не знали, откуда взять. Это может сделать Дух Святой только. Вы помните, кажется, со 108-го псалма, то, что не буду называть псалом, я уже не помню, когда отпал Иуда, и Петр при избрании 12 апостолов цитировал место Писания, там просто сказать, что будет написано без откровения Духа Святого, там нельзя было сказать. Ну, а в самом деле точно все было написано? Все, вся его история. И смерть его, и даже проклятие изречено было, что весь его род за это преступление изгладится в следующем роде. Что без сомнения и было сделано. И поэтому я хотел бы еще раз напомнить, что и мы также, и я в том числе, не мудрствовали сверх того, что написано. Если ты что-то утверждаешь, пожалуйста, открой место Писания и скажи, где об этом написано. Если не написано прямым текстом, будет написано символическим языком. Но оно написано, все написано. И не превозносились один пред другим. Правильно, если исследовать Писание, исследовать, что написано, и потом находить не один текст Писания. Я не один раз говорил, что очень часто один текст, который какую-то тему рассматривает, не дает полного представления об этой теме. Найди еще одно, потому что написано «при двух или трех свидетелях будет верно всякое слово». Или «при двух и трех текстах ты будешь понимать истину более полно, не будешь заблуждаться в ней». И впоследствии уже не будешь кичиться мудростью, потому что ты просто прочитал. Прочитал, что написано, и всего столько. А не просто придумал своим разумом высоким. И я не раз повторял, сегодня еще раз повторю. Если мы даже правду говорим, но или вам кто-то говорит правду, истину лучше говорить, но не дал текста Писания, имеете полное право поставить под сомнение. Потому что все должно базироваться на Писании. Так написано, где написано, там и там написано. Где еще написано, там и там. Ага. Раз ты нашел там и там, значит, я уже буду думать. Если нет, значит, это может быть просто твои собственные выдумки. Твои собственные откровения. И поэтому откровение никогда не будут идти вразрез со Священным Писанием. Они всегда будут в этой канве сокрыты. Сегодня дьявол очень часто что делает? Он говорит, это не написано. Это не написано. Это очень большая мудрость. Если не написано прямым текстом, и в самом деле эту истину Божию будет написано в другом месте, символическим языком, но это будет написано. Оно не может быть не написано. А если что-то и знает кто-то, что не написано, все, мы его просто смотрим, но кому-то навязывать, кому-то утверждать, все. Но это будут такие вещи, которые не отклонят от истины настоящей. Но если уже открыто то, что идет вразрез со Словом Божиим, тогда однозначно. Нечего об этом говорить, и нечего над этим задумываться. Потому что учение, как правило, я сегодня смотрю, как иногда, как правило, процентов на 80, носит целые тетрадки исписаны, оказывается, больше заблуждение. Сегодня не нужны тетрадки толстые. Есть учение. Если Господь откроет какой-то грех, это будет 4-5 строчек, 6-7, но не такие вот тома. Уловили, что я сказал? Они не нужны. Учение дано. Никакого другого учения не может быть. Истолковывает текст один текст, истолковывает другой текст. Это принцип Божий. Нашел вопрос в Священном Писании? Найди ответ в том же Священном Писании, а не где-то неизвестно где. Иначе можно настолько глубоко заблудиться, что впоследствии трудно будет вылезть оттуда с таких толкований. Поэтому я сегодня напоминаю об этом, потому что это сегодня проблема. Мне тоже иногда, правда, не с бараны прочитать, целые тетрадки. Я поделал, говорю, даже читать не буду. Не хочу тратить времени зря. Учение у меня есть, пожалуйста. Библия, 66 книг. А если оно повторяется, зачем оно надо? А если оно сверх того, что написано, чем более не надо? Зачем оно мне? Проверять все, что кому действительно открыто, кем открыто, зачем оно надо? Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня все-таки в это последнее время знали, что другого Евангелия не будет. Это одно единственное Евангелие, проверенное, выверенное, жизнью подтвержденное, и другого не будет. И изменений принципов Божьих не будет. Они все изложены. И дальше, почему апостол Павел говорит, что нам не стоит гордиться? Я еще раз перечитаю 6 стих. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Вот этот первый грех во вселенной, которым Люцифер согрешил, гордость, она очень сильно поражает людей. И настолько проникает во все сферы, что просто удивительно. Гордиться, потому что не гордится. Гордиться, потому что очень смиренный. Я, братья, такой смиренный, что такого больше нету, как я. Извините, есть потолок какой-то, для всех одинаковый, наверное. Ну, есть выше уровень, ниши, но есть потолок, если ты доходишь к смирению, то оно будет одинаковое у всех. Как ты можешь быть один такой? Из всех выделяющийся. Как это может быть? Вы поняли сам смысл? Но есть менее смиренные, есть более смиренные, и есть совсем смиренные. Но если ты будешь в смирении расти, то и второй будет совсем смиренный, и третий совсем смиренный, и четвертый, и уже не один. Вот насколько вот этот грех вот такой вот въедливый, насколько он проникает в сердце. И вот что дальше Павел говорит 7 стихом. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишь, как будто не получил?» Ну вот немножко не совсем на первый взгляд такое вот понятное выражение, понятный текст. Но он очень ясен с одной стороны. Апостол Павел говорит так. Ты подумай, кто отличает себя? Вот ты говоришь, что ты лучше всех. Ну чем? Кто-то хвалится ростом, кто-то хвалится силой, кто-то хвалится... Ну чем еще можно хвалиться? Ну, каждый говорит, у меру своей распущенности хвалится, если это не у меру. И здесь Павел говорит так. Так тогда подумай, кто тебя отличает? Ты себя отличил? Или кто-то тебе дал вот эти качества? Что ты мог сам взять? Родился ты не по своей воле. Рос не по своей. Разум тебе дал кто? Бог. Рост тебе определил кто? Бог. Так теперь скажи, что ты имеешь, чтобы не получил со стороны от Бога, а сам взял? Ничего. Если имеешь, то грех. И то не сам, дьявол навязчивый. И то не сам. По своей природе человек не грешник, по своему ядру, по тому, которому Бог вложил. Уже наследственное пришло сразу же во время зачатия. Это другой вопрос. А вообще, говорит, чем тебе, кто тебя отличает? Теперь скажи, что ты сам собой взял? Хорошо рисуешь? Так Бог тебе дал эти задатки. И ты просто с помощью учителей, родителей раскусил, что ты на это способен, и ты стал рисовать. Рисуешь хорошо. Но ты, при всем твоем желании, не можешь быть сильным математиком, если у тебя этих способностей нет. Правда? Ну, допустим, где-то уровень средней школы всем доступен. А дальше, много там Ландау или Капица или еще кого-то. Но это же единицы. Так? А в общем-то, все понемножку. Как кто-то сказал, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Правда? Помните это выражение? Но это такой уровень общества. Так это ж, все умеют читать. 2 и 2, деньги посчитать и так далее, и так далее. Это естественно и нормально. А дальше-то нет. Если нет склонности музыкальных слухов, если медведь на ухо наступил, то ты хоть сколько угодно сиди за пианино, учись петь, ты не будешь петь. Потому что не способен. Когда-то, помню, один из братьев рассказывал о своих способностях к пению. Говорит, пошли в зоопарк, и лев зарычал. А говорит, дочка, или говорит, мама, смотри, тоже как наш папа поет. Он все псалмы на одну мелодию поет. А, ну, хорошо, перед Богом, может быть, это нормально. А перед людьми? А как? Он бы хотел бы быть. Он хороший проповедник был. Можно было сильный, но к пению он никуда не годный. Потому что Бог ему не дал этого таланта. А раз не дал, то развивать нечего. Люди говорят, не развился. Но ведь развить можно то, что ты имеешь. Как можно развить то, чего нету? Его не разовьешь. Поэтому апостол Павел поглядел корень проблемы и говорит, вам нечем гордиться. Чем вы хотите гордиться? Чем вы хотите хвастаться? Вот скажите, что вы имеете сами по себе и не получили от Бога? Ничего абсолютно. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Как будто это ты сам имел. Он, короче, подвел так нас всех, что нам нечем хвалиться, правда? И, наверное, с сегодняшнего дня никто хвалиться не будет. Ну, хочется такую надежду питать, потому что, как правило, похвальба – это с гордостью связано. Человек, который скромный, он никогда не станет хвалиться, особенно выпячиваться. Он просто будет делать дело, петь-то будет петь, играть будет играть, но он никогда не будет претендовать на что-то, чтобы быть большим человеком. А это потом сквозит у людей. Когда-то, помню, на одной из молодежных конференций я всегда подбираю те группы, которые более-менее подходят, как я называю, нормальные. И пишут мне записочку. Брат Николай, почему вы не допускаете группы к пению? Мы хотим самовыразиться. Я говорю, мы не приехали самовыражаться. Мы приехали служить Господу. Самовыражаться будете дома. А здесь совсем другой подход. Совсем другая. Самовыражайтесь, где вы хотите. А здесь нечего самовыражаться. Вы уловили деталь? Вот как людям хочется. Вы думаете, почему они сегодня так играют? Они хотят отличиться от других. Хотят иметь популярность. Но не знают, как это сделать. И сегодня кто волосы красит всем цветом радуги? Кто сегодня играет, вверх ногами ходит? Это самовыражаться. Вы думаете, это Богу надо? Это мы говорим часто, что думаем, что Богу надо. Ему не надо этого. Да, он хочет, чтобы мы слаженно пели, чтобы прекрасно играть. Это все на своем месте. Но не для самовыражения. Не для того, чтобы блеснуть каким-то способностями особыми. Не в этом смысл заключается служение Господу. И если я сегодня проповедую, ради того, чтобы только проповедовать, то вы знаете, что мне от этого мало пользы. Я долго не попроповедую, если это моя цель будет это. Да, я хочу чем лучше сказать, доходчивее. Это все на своем месте. Но не для того, чтобы обо мне думали что-то особое. Я такой, какой есть, как и вы равно. Ни больше, ни меньше. И топтаться не стоит по людям, но и возносить неизвестно куда, потому что мы не можем быть. Затоптать не затопчешь и поднять не поднимешь. Мы будем такие, какие мы есть. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы на это обратили особое внимание. И Бог тоже отличает себя. Пожалуйста, запомните, что ты имеешь, чего бы не получил. Вот подумайте все сегодня, кто слушает Слово Божие. Что вы имеете, чего бы не получили от Бога? Через родителей ваших. Мне часто говорят так, а что ты все, это раньше говорили, теперь нет. Что ты все Словом Божьим, Слово Божие, Слово Божие, ты что-нибудь свое скажи. Я говорю, у меня нету ничего своего. Со стороны Божьей Слово Божие. Я произношу слова, меня родители научили, я их не изобрел. Я научился считать, опять не я, меня учителя в школе научили. Ну скажите мне, что мне сказать свое? У меня нету его. Вы уловили саму деталь? Вот подумайте только, даже вы разговариваете хорошо, считаете. Но то вы сами изобрели язык или вам дали, кто-то дал? Ну родители научили. Ну как бы мы ни были щены там, допустим, но в других вопросах, но нас научил кто-то. Может быть, мы в свое время эту задачку стали решать своим способом, нами. Изобретенным. Но принципы-то мы вложили те, которые дали. Законы математики, кто-то открыл их. Вот и все. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы после сегодняшнего дня никогда не гордились. Я надеюсь, что больше никогда обид не будет. А это уже веточки на дереве гордости. Никогда не будем унижать друг друга с сегодняшнего дня. Никогда не будем произноситься друг над другом. Вы знаете, как нам хорошо будет? Вы просто не представляете, что это такое. Это полнейший Божий мир. Это полнейшее доверие. Это отсутствие всяких конфликтов. Это уступки друг другу. Поэтому пусть нас Господь благословит. Пусть это слово ляжет в наше сердце. И пусть благословение Божие всегда будет в нашем сердце. Во всей его полноте, присущее для нас. Аминь.